А книжку я и правда случайно нашел в выручай комнате и тупо не знал, что она особо ценная. Да, была относительно интересной, если бы я еще понимал древнегреческий, а то со словарем читать сложно. Я думал, там были какие-то секреты магии, а оказалось лишь записи про зелья и противоядия. Обидно было, оставил в шкафу и забыл, и вот пригодилось. Так, почитал немного, что-то понял, и на том хорошо, а потому отдавать эту вещь было не жалко. Обманывать профессора мне, честно говоря, не хотелось. Не то, что он сам не хитрил и не пользовался такими же методами недосказанности, но все равно ложь, это не мое. Но если работаешь со слизеринкой, то приходится быть гибче. Не скажу, что я прямо рад такому сотрудничеству, но мне действительно нужна ее помощь. Обратиться мне просто ни к кому. Даже если половина того, что мне рассказала Панси, ложь, то я все равно не могу доверять Дамблдору. Однажды меня уже задвинули куда подальше с полным его одобрением. Да, если верить Панси, я был проклят, и забывать о существовании смертельно больных родственников, это так по-человечески. Но это как бы показывает, что меня с таким же его одобрением забудут еще раз, если я дам повод. Я не знаю, почему он так поступил, и более чем уверен, что у него были на это причины, но мне от этого не легче. Не вижу смысла бежать мстить или исходить ненавистью, ведь неизвестно, как бы я поступил на его месте, да и Панси вполне могла лгать. Но и верить старику я просто не могу. Есть еще Сириус, но кто он такой для меня? Крестный моей сестры, лучший друг моего отца. Но если я действительно был неизлечимо проклят, разве не должен он быть хоть чуточку рад, что теперь все хорошо? Но вместо радостного приветствия и попытки наверстать упущенное, он просто избегал меня при любой возможности. А если Панси все-таки лгала и на мне не было никакого проклятия, его поступки лучше не становятся, только хуже. Остальные же тетя Меда очень хорошая, но я вижу, что она человек ведомый. Она вынуждена подавлять свои желания. Нет, даже не так, она привыкла их подавлять. Как бы она ни относилась ко мне, но что-то действительно серьезное в тайне хранить не будет. Это как госпожа Гагата, которая может относиться ко мне хорошо, но при этом если я доверю ей тайну, то она будет обязана все рассказать директору. В этом мире нет никого, кому я мог бы доверять. Увы, таких людей для меня просто нет. Почему-то странное чувство поселилось внутри меня от таких мыслей. Пустота внутри словно рана на сердце, свежая, болезненная. Тряхнув головой, я отбросил эти мысли. Не стоит думать над этим, все равно ведь бессмысленно. Урок зельеварения на следующий день проходил как обычно, но под конец урока профессор сделал удивившее меня заявление. «Итак, мои ученики», — с добродушной улыбкой начал профессор Слизнард, — «я решил кое-что для вас приготовить». Все затихли, ожидая его слов. За эти 3 недели обучения преподаватель весьма неплохо расположил к себе всех в нашем классе, и народ очень уважительно отзывался о нем. Даже слизеринцы, которые поначалу ворчали, что теперь им не видать халявных баллов на уроках, перестали наговаривать и даже стараться начали. «Я решил предложить вам попробовать себя в собственных проектах», — заявил он. «Нам с Панси потребовалось заставить себя не дернуться и не переглянуться. Я выдам вам тему, а затем вы сами должны будете в течение полугода подготовить развернутый доклад и презентацию по ней. За выполнение данного проекта вы не только получите большое количество баллов для факультета, но и автоматический зачет по моему предмету в конце года. А вот это весьма неплохая награда. Мы на 6-м курсе, жаба у нас будет только на 7-м, а потому получить автоматом зачет в этом году вполне себе можно. Вместо того, чтобы зубрить билеты и готовиться к практическому экзамену, можно сделать этот проект, сдать его и не волноваться до конца года. Похоже, мы подали учителю весьма неплохую идею, которую он решил реализовать. Это, разумеется, добровольная инициатива, и на тех, кто откажется, не будет никакого давления или порицания с моей стороны. Кто желает попробовать?» При этом он посмотрел на меня, как бы давая намек. Намек я понял, а потому поднял руку. За мной руку подняла и Панси, затем Гермиона подскочила, Гринграсс, Боунс, затем Бутынот. «У нас получается как-то нечетное количество людей». «Отлично», — улыбнулся он. «Кто отказался? Ничего страшного, я не настаиваю». Видно, что он с некоторой досадой посмотрел на Гинни, которая руку не поднимала. «Простите, сэр, но я стала капитаном команды по квиддичу, и у меня просто нет времени. Плюс директор назначил мне личные уроки, С досадой, скорее всего наигранной, ответила она. Не думаю, что ей в принципе хотелось, но у нее есть официальная отмазка. Про личные уроки я слышу не в первый раз. Кажется, она что-то такое уже упоминала. Я тоже вынужден отказаться, сказал Драко. У меня сейчас семейные проблемы, и я не могу отвлекаться. К папочке в Азкабан хочется, решил сострить Уизли. Шутку никто не оценил, потому что она и правда была паршивой, да и сказано не к месту. Тут мало поддерживающих обезьянство гриффиндорцев. Не нужно разводить ссоры на уроке, мистер Уизли, вознегодовал профессор. Минус 10 баллов с Гриффиндора. Профессор Слизнарт не Снейп, на него возмущаться неприятно и стыдно, а потому рыжий заткнулся. Сам Драко, как ни странно, вообще проигнорировал выкрик шестого. А я вот заметил, что при его голосе Панси странным образом дернулась. Может, неосознанно, но в ней я на миг увидел какую-то напряженность. Ну, что ж, печально, конечно, но я понимаю ваши обстоятельства, улыбнулся профессор. Итак, у нас остались те, кто захотел поучаствовать. Думаю, вас стоит разделить по парам и выдать совместные проекты. Сейчас я запишу вас, а затем сам распределю группы. Вот это народ уже напрягло, ведь некоторые думали, что они сами будут делиться, а если все решит учитель, то это добавит определенный градус сложности. Так оно и вышло, как ни странно. Дафна Гринграсс и Сьюзен Боунс, назвал он первую пару. Выражение лица ледяной королевы не изменилось, а вот Сьюзен вздрогнула, явно не ожидавшая такого. Теодор Ноттетер Ребут. Похоже, профессор решил сводить людей с разных факультетов. Это отчасти хорошая идея, ведь тогда этим двоим придется сотрудничать, да и подбирал так, чтобы особо конфронтаций между студентами не было. Слизерин и Ривенкла редко враждуют, да и с Хаффлпаффом в пару поставили двух чистокровных из влиятельных семей, которые пусть и не особо счастливы, но открыто конфликтовать не будут. Гарри Эванс, Панси Паркинсон и Гермиона Грейнджер, назвал он последних. Поскольку у нас набралось нечетное количество, то вас я решил поставить вместе. Нам с Панси даже изображать шок и удивление не пришлось. Мы реально охренели с того, как недавно придуманный план на наших глазах летел к чертям собачьим. Ведь если нас будет не двое, а трое, то это запорит нам всю конспирацию. А Гермиона, при всем уважении, не тот человек, который будет хранить наши секреты от своих друзей или кого-то из учителей. Советую отказаться, Гермиона, тебя с мусором поставили вместе, вставил свое важное мнение Уизли. Хватит, Рон, толкнула она его. Профессор, если что, я могу и сама подготовить такой проект. Я не сомневаюсь в вас, мисс Гринджер, но совместная работа все же будет лучше. А вот мы были бы рады, реши она заниматься в одиночку. Я, конечно, рад Гермионе, но у нас с Панси несколько другие планы. Судя по лицу, она и сама понимает, что все завернула куда-то не туда, так что мы серьезно попали. Все озвученные останьтесь после урока, я выдам вам темы проектов. На этом урок и закончился. Всех лишних отпустили по своим делам, а мы остались. Нам троим выдали тему про противоядие, профессор даже копию той книги дал нам, ну и другим тоже кое-что выдал. Чисто чтобы никого не выделять, заодно выдал разрешение в библиотеку, а после отпустил нас. Ну, ребята, нам придется вместе работать, жизнерадостно улыбалась Гермиона. Надеюсь, Панси, ты не будешь бездельничать, и нам с Гарри не придется все делать одним. Не волнуйся, Гринджер, не буду, фыркнула Паркисон. Я свяжусь с родителями и попрошу прислать кое-что из семейной библиотеки. Семейные библиотеки чистокровных, загорелись глаза у Герми. Как бы я хотела там полазить. Несправедливо, что вы не делитесь своими редкими книгами с остальным магическим миром. Ага, чтобы министерство их запретило и конфисковало все, что им не нравится, скривилась Слизеринка. У нас такие тома хоть сохранятся, они будут пылиться на каком-то складе. Это нам еще везет, что они не деградировали настолько, чтобы книги сжигать, добавил я. От мысли о сжигании книг у старосты Гриффиндора прическа стала еще более пушистой, как будто ее наэлектризовали. Ага, для нее сама мысль о вреде печатной продукции вызывает ужас, даже если сама книга будет пытаться ее убить. Чудовищная книга о чудовищах сразу вспоминается. Думаю, если Гермиона неожиданно станет злодейкой, то в библиотеке от нее можно будет легко прятаться, так как она скорее сама повесится, чем навредит хоть одной книжке. «Ой, ладно, мне бежать нужно», — сказала Герми. «Встретимся вечером в библиотеке». Гринджер умотала по своим делам, а мы остались одни. Убедившись, что рядом никого нет, мы переглянулись, а затем молча направились в мою комнату, так как нам нужно серьезно поговорить. Ситуация выходит из-под контроля, и у нас серьезные проблемы. Я, конечно, рад, что профессор нам так помог, но все явно пошло не туда, сказал я, когда мы вошли и закрыли дверь. Да, это нехорошо, хмурилась Паркинсон. Неучтенный фактор. Мы такого предположить просто не могли. И что теперь будем делать? Гермиона гиперответственная и серьезная в плане уроков, и она нам точно не даст спокойно делать то, что нам нужно. Это точно, нужно что-то придумать, может, разделение работы, типа, она явно уже решила, что она главная в нашей группе, вот и пусть выдаст нам двоим свою часть работы, и мы типа делаем и можем часто быть наедине. Такое будет не сильно удивительно. Возможно, согласился я. Герми из тех, кто явно захочет взять львиную долю работы себе, но если мы слишком часто будем уединяться, то это вызовет подозрение. Нам нужно придумать способ общения, и лучше сейчас, а то потом можем просто не найти времени на это. Ну, самый простой способ, это переписка, с помощью протеевых чар, предложила она, типа блокнота, в которых можем писать. Придется делать в двух экземплярах или с раздельной связью, а то будет странно, что у нас такие вещи есть, а у нее нет. Это несложно сделать, кивнула Слизеринка. Сейчас же нам стоит сразу обсудить, как будем действовать в плане нашей проблемы. Думаю, нам нужно как-то провериться, сказал я, провести те ритуалы, которые проводили на мне, и считать данные. Так хоть что-то узнаем. Я знаю эти ритуалы, они не такие уж и сложные, ответила девушка. Я добуду книгу по ним, ознакомишься, а пока буду собирать нужные ингредиенты. Там все так сложно, не особо, но достать все, не привлекая внимания, будет непросто. Понятно, я не особо доверяю ей и этим ее ритуалам, но сейчас действительно у меня нет выбора. Если узнаю, что это за обряды, сам, то смогу как-то проконтролировать все, но вряд ли от меня тут что-то зависит. Ну и самое важное, что она сама явно заинтересована в данных, потому, по крайней мере, тут обманывать не станет. Мы еще обсуждали вариант типа «мы парочка», но отбросили эту идею, так как ни один идиот в подобное не поверит, да и мы вряд ли сумеем отыграть хоть какие-то отношения. Итак, идея такая. Глава 20. Третий лишний. Закончив со своими делами, Гермиона ускорилась, чтобы поскорее добраться до библиотеки. Ей хотелось как можно скорее приступить к проекту по зельеварению, а потому она торопилась, как могла. Целый день разных дел, нужно было столько успеть, потому до вечера она никак не могла освободиться. «Где Рон? Он же тоже староста!» – ворчала она. И действительно, Рон после уроков куда-то убежал, и Гермионе пришлось одной разгребать все дела. Причем делать все еще и так, чтобы профессор МакГонагалл ничего не узнала, а то она может рассердиться и уволить ее друга с поста старосты. Тот обычно не пропускает работу, но после первого похода в Хогсмид все еще гуляет, как и многие другие ученики. И, как назло, Гинни тоже целый день бегала по разным делам, а потому попросить у нее карту мародеров и узнать местонахождение Уизли она не смогла, а Джинни даже не интересовалась, куда ее брат постоянно ходит. Они вроде как недавно поссорились на почве того, что Джинни с кем-то там целовалась, это увидел Рон и закатил скандал. Сама Гермиона там не была и не знает, в чем дело. И вот после всего этого он стал встречаться с Лавандой, и они гуляют часто где-то. Ладно, об этом можно негодовать вечно, вздохнула Гринджер. Отбросив негативные мысли, она вновь подумала о будущем проекте. И, что самое приятное, она будет делать его с Гарри. Мысль вновь проводить с ним время, как на четвертом курсе, ее очень радовала и веселила. Гарри ведь очень милый и приятный парень, отлично шутит и весьма старательный, а потому с ним точно будет весело. Конечно, придется терпеть рядом Панси, но это не проблема, хмыкнула девушка. Можно разделить работу так, что я буду ее делать с Гарри, а Панси отдельно от нас, и будет славно. Она ведь третий лишний в нашей компании. План был неплохим и даже веселым. Это будет почти как тогда. Хотя, если Панси будет лениться, можно будет выгнать ее и принять в команду Гинни, как-нибудь договорившись с профессором Слизнартом. Неважно, что у нее времени мало, они просто сделают почти все за нее, как они тогда и делали. Ну не сильна Гинни в теории, усидчивости не хватает. Вернуть бы то время, это было бы здорово. Летом она в основном была с Гинни и Роном, а также терпела Джинни, и с Гарри встречалась не так часто, как хотелось бы, а сейчас есть официальный повод видеться постоянно и игнорировать всяческие возражения. Как хорошо, что профессор придумал эти проекты. Хи-хи. Завернув за угол, она столкнулась с Генриеттой, которая с улыбкой на губах и слегка в припрыжку куда-то шла. «О, Генни, привет!» – улыбнулась ей Гермиона. «А ты куда идешь? У меня сегодня первое занятие с директором», – весело заявила Поттер. «Ух, обучаться у самого великого волшебника Великобритании! Я с трудом дотерпела до вечера. Жду не дождусь, когда можно начать. Да, повезло Генни, обучаться у самого Альбуса Дамблдора». Гермиона о таком только мечтать могла. Ей бы тоже хотелось узнать секреты драконьей крови, какие не описаны в книгах от того, кто их вместе с Николасом Фламелем открыл. А еще и трансфигурации поучиться было бы круто. Профессор МакГонагалл хороший преподаватель и тоже мастер, но какие же секреты может хранить сам великий волшебник? «А ты куда собралась в такой час?» – спросила подруга. «Да в библиотеку, у меня же проект». «Ну, не так уж и поздно, библиотека еще часа четыре будет работать. К тому же завтра выходные, и потому народу там должно быть немного. Можно спокойно подготовиться. Остальные наверняка после выходных начнут свой проект готовить, а они лучше пораньше начнут». «А, вспомнила, будешь с моим родственничком и Паркинсон заниматься», усмехнулась та. «Ну, удачи тебе. Похоже, тебе придется защищать сиблинга от слизеринки, да и за него всю работу делать. Ха-ха-ха, он у вас будет третьим лишним. Не говори так, Генни». «Ладно, ладно», махнула она рукой. «Жалко, что ты отказалась», вздохнула староста. Когда она узнала, что Гарри участвует в проекте, то понадеялась, что Генни тоже будет с ними. «Не, у меня и так полно дел. Если к вам запишусь, то совсем ничего успевать не буду, а использовать маховик мне не хочется. Помирать от него не весело. Да я всего один раз от переутомления в обморок упала», надулась Гермиона, поняв, к чему клонит подруга. «Ничего такого от него не будет. Ага-ага, это если не считать всего остального», фыркнула Генриетта. «Ну, если Панси будет лениться, маховик тебе не понадобится, мы сами все сделаем». «Нет, нельзя так думать, как будто я уже приговорила Паркинсон. Я не должна идти на поводу у эмоций, просто провести время с Гарри будет уже неплохо. Ну-у-у. Кстати, а где Рон? Я дам тебе три попытки, но ты угадаешь с первой», покачала подруга головой. Гринджер тяжело вздохнула. «Да, она пыталась об этом не думать. Рон со своей девушкой где-то шляется, если уже не уединились». Гермиона проморгала момент, когда они начали встречаться, и теперь не знает, как ей быть. Так еще и эта девка будто специально, зля ее, постоянно жмется к Рону при ней и называет его Бон-Бон. Ужасно это выглядит. Теперь вот Рон встречается с главной сплетницей школы и совсем отдалился от той, кто действительно была в него влюблена. Печально, но, может, если он увидит ее с Гарри, то приревнует и вернется. Это не лишено смысла, стоит попробовать. Нехорошо так друга использовать, и ей стыдно за подобные мысли перед Гарри, но поделать с собой она ничего не могла. «Ладно, мне пора к директору. Удачи и не давай, Паркинсон, себя обижать. Если что, зови меня». Попрощавшись с подругой, Гермиона поспешила в библиотеку. Жалко, что Генриетта отказалась, но, может, со временем передумает, понадеялась она. Да и если передумает, что будет причина добавить ее в их команду? Надежда умирает последней, но помечтать ведь никто не запрещает. Она ускорилась, так как волновалась за Гарри. Он ведь мог быть сейчас в компании с Панси, а та точно начала над ним издеваться или унижать. Конечно, вряд ли она стала бы так делать сразу, но ему точно неприятна ее компания, а потому стоит поспешить и разрядить обстановку. Добравшись до библиотеки, она быстро нашла нужный стол и застыла. Там за столом во вполне мирной обстановке сидели Гарри и Панси и весьма мило болтали. Даже слишком мило. «Ха-ха-ха-ха, серьезно?» – смеялась Паркинсон. «Да, все так и было», – усмехнулся Гарри, рассказывая что-то. А потом он еще и удивлялся, чего это все на него так смотрят. «Хи-хи-хи, жаль, я такого сама не видела». Гермиона несколько растерялась от подобного. Она-то спешила, потому что волновалась о друге, которому явно некомфортно в компании слизеринки, а они тут нашли общий язык и как-то слишком уж легко и непринужденно болтают, к тому же и сидят близко. Почему-то перед глазами предстала картина, как все ее планы и цели уезжают на поезде, махая ей платочком. «О, Гермиона!» — увидел ее Гарри. «Присаживайся. Простите, что задержалась», — слегка в ступоре произнесла она, садясь слева от Гарри напротив Панси. «А вы тут о чем-то болтали?» «Да, ничего такого, Грейнджер, просто Гарри рассказывал мне один случай», — улыбнулась Паркинсон. Герми постаралась сдержать зубной скрежет от того, как тепло по отношению к Эвансу это было произнесено. Почему-то появилось стойкое желание Панси чем-то треснуть. Да и сам факт того, что слизеринка сама обращается по имени к кому-то, уже о чем-то говорит. Насколько она знала, на змеином факультете к именам и обращению относится очень серьезно. «Ну что ж», — выдавила она из себя улыбку, — «давайте начнем обсуждение. Нам нужно за полгода подготовить проект на тему противоядия. У нас есть уже одна отличная книжка, которую нам стоит изучить. Я ее уже знаю», — сказала Паркинсон, разглядывая свои ногти. «Читала в свое время. Я тоже не так давно ее нашел в выручай комнате и прочел», — пожал плечами Гарри. «А?» — Гермиона захлопала глазами. «Только что ей сказали, что прочли одну очень интересную книгу без нее, и только она еще ничего не знает». Мозг начал постепенно закипать. «Хорошо», — медленно произнесла она. «Тогда как поступим? Тебе стоит данную книгу изучить самостоятельно», — улыбнулась Панси. «Мне же как раз на днях доставят те из семейной библиотеки, и тогда сможем взяться за них уже, но мы подождем тебя». «Ага, а пока мы будем лазить по библиотеке да продумаем, какие источники еще можно использовать». «Да, еще стоит разработать способ связываться друг с другом», — взял слово Гарри. «Мало ли что может случиться, и чтобы не бегать по всей школе, как-то общаться нам нужно будет. Думаю, блокноты с протеевыми чарами нам подойдут». «Хорошая идея, я такие сделать смогу», — кивнула Панси. «Нам еще нужно будет место для экспериментов и разные инструменты. Стоит полазить по выручай комнате и перетащить оттуда полезные вещи. Я сделаю это, а все делать можно в моей комнате». «Да, та комнатка сойдет», — кивает слизеринка. «Если что-то особенное нужно будет для лаборатории, то можно или одолжить у профессора Слизнарта, или я могу из дома заказать. Это несложно, но мне лучше с тобой пойти, чтобы сразу понять, чего нам не хватает». «Хорошо». Гермиона дар речи потеряла, осознав, что Гарри уже водил Панси к себе, в ту комнату, которую он сам и создал. То место, где они тогда втроем проводили свои веселые дни, и он так легко в первый же день пустил туда Паркинсон. Она даже не знала, что сказать на такое. «А разве не лучше воспользоваться школьной лабораторией?» – тихо сказала Грейнджер. «Не советую. Там весьма ограниченный функционал, да и делать что-то можно только в определенные дни, потому лучше что-то свое организовать», – не согласилась слизеринка. «Ты за сколько прочтешь эту книгу, Гермиона?» – спросил ее Гарри. Думаю, за пару дней. Не стоит так сильно спешить», – он серьезно посмотрел на нее. «У тебя и так полно работы. А если ты еще и начнешь перебарщивать с чтением, то вообще можешь слечь с обмороком. На третьем курсе тебя откачивали». «Постараюсь. Думаю, неделька на все это уйдет. Нам пока нет смысла торопиться, а как все будет готово, так и начнем». Они еще о чем-то говорили и вносили предположения, а Гермиона тихо офигевала от одной простой мысли, которая залезла ей в голову и висела перед глазами. «Похоже, третий лишний, это я». Глава 21. Странный вечер. Генриетта чуть ли не бегом мчалась к кабинету директора, желая, как можно скорее начать свои долгожданные тренировки. Сама мысль о том, чтобы учиться у самого Дамблдора, дико ее радовала, и она горела от нетерпения. Пусть у нее в свое время были хорошие учителя, настоящие мастера своего дела, но они никто рядом с самим Альбусом Дамблдором. Ух, скорее бы. Радовалась она и, ускорившись, довольно быстро добралась до Гаргульи. Назвав пароль, она с трудом сдержалась, чтобы не залететь по ступенькам. «А, Генриетта, рад тебя видеть», — добродушно улыбнулся директор. «Рад, что ты прибыла вовремя. Я жду не дождусь тренировок, профессор Дамблдор», — улыбалась она. «Я готова ко всему, как бы ни было тяжело и трудно, я готова». «Ну-ну-ну, не стоит так торопиться», — сказал он, слегка осадив ее пыл. «Твой настрой прекрасен, но у всего есть свое время». «Простите, директор», — опустила она голову. Генни все же заставила себя успокоиться и набраться терпения. Глупо надеяться, что она получит все и сразу, но желание стать сильнее и избавиться от неуверенности ее положения, слабости, которая нервирует ее, было сильнее ее. Она желает стать лучше, выйти на новый магический уровень, чтобы одолеть Волдеморта и закончить эту ужасную войну. Ради этого она готова бросить Квиддич и все остальное, но добиться лучших результатов и победить – это ее долг как избранный. «Не волнуйся», – покивал профессор. «Я верю, что ты справишься. Ты – луч надежды для всего магического мира. Ты – то будущее, которое придет в нашу страну, и, когда придет время, именно ты поведешь нас к лучшему. А как же вы?» – слегка напряглась она. «Я уже стар», – грустно улыбнулся директор. «Рано или поздно мне придется отойти от дел, и я буду рад, если именно ты возьмешь мое бремя о заботе над всем вокруг. Высшее благо окажется в твоих руках, и я верю, что ты справишься. Это слишком большая ответственность», – смутилась девушка. «Я не потяну такое. Это пока, а со временем ты сама все поймешь», – кивнул он, положив руку ей на плечо. «К тому же тебе ведь не нужно делать все в одиночку. У тебя есть семья и верные друзья, которые всегда поддержат тебя. Некоторые весьма бесполезны», – тихо фыркнула она. «Я понимаю, о ком ты», – грустно вздохнул директор. «У меня тоже есть брат, с которым я в ссоре». «Правда?» – удивилась она. «Да, ты уже видела его, это Аберфорд». «Аберфорд – это трактирщик из Кабаньей головы», – с шоком произнесла она. Она и подумать не могла, что тот мрачный мужик, содержащий дешевый притон для всяких подозрительных личностей, брат самого Альбуса Дамблдора. Офигеть, она даже и не задумывалась об этом. «Да, мы с ним поссорились очень давно и так до сих пор и не смогли помириться», – начал он. «Не буду обременять тебя стариковскими историями, но тебе стоит знать одну вещь. Неважно, что было между вами и как глубоки ваши обиды, но ссора не должна быть важнее семьи». Он посмотрел на нее, и в глазах старика читались тоска и грусть. «Я не призываю тебя бежать к Гарри и мириться с ним, но просто помни, что вечно вы не будете рядом друг с другом. И, когда ты осознаешь, что он не так уж и безразличен тебе, может быть уже слишком поздно». Гинни не понимала, что именно имеет в виду директор, да и не особо хотела. Гарри ей был безразличен, и она даже думать о нем не хотела. Ей от него только пироги и нужны, да и то, можно заменить чем-нибудь. «Подумай над этим, а пока давай приступим к делу», — сказал он, подходя к шкафу. «И что мы будем делать?» — заинтересовалась девушка, выбросив из головы всякие лишние мысли. «Мы будем изучать историю», — с гордостью ответил директор. «А, историю?» — застыла Поттер. «Это как? Какую историю?» «Историю одного человека», — таинственно улыбнулся старик, сверкнув своими очками-половинками. «Чтобы победить его, тебе нужно знать, как он стал таким. Это ключ к победе над ним, над Томом Марвелла Ридлом». «Вот этот портрет», — сказал Драко, встав перед картиной с троллями. «Дальше нужно трижды пройти мимо, думая о нужном месте». Так он и поступил, четко следуя инструкции, и результат не заставил себя долго ждать. Дверь в выручай комнату появилась, и Малфой тут же двинулся к ней, попутно проверив, не следит ли за ним кто-то. В коридоре было пусто, потому он быстро вошел внутрь. Убранство этого места поражало воображение. Оно было настолько огромным, что казалось бесконечным. Огромные горы мусора, сваленных вещей и обломков образовывали целые пирамиды, что вздымались к потолку и, казалось, вот-вот прибьют его. Двигаясь через эти скалы к нужному месту, Драко размышлял о сути своего задания, которое ему дал сам Темный Лорд. Повелитель велел Драко сделать в Хогвартсе две вещи. Во-первых, это починить исчезательный шкаф, близнец которого уже должен находиться в Малфой-миноре. Это позволит пожирателям в нужное время проникнуть в Хогвартс в обход всяких щитов и внимания Дамблдора. А поскольку система слежения замка ничего в выручай комнате не видит, то вполне можно подготовить неожиданный удар в спину Ордена Феникса и всех этих маглолюбов. Во-вторых, Драко нужно создать видимость угрозы директору. Нет, ему никто всерьез не поручал пойти и убить Альбуса Дамблдора. Ну, так он думал, по крайней мере. Малфой дураком не был и прекрасно понимал, что его шанс даже на неожиданный удар ничего ему не даст в бою с таким магом. Потому, как он для себя это понял, ему нужно лишь видимость такого создать, чтобы отвлечь директора и всех вокруг от всего остального. Если они будут искать таинственного убийцу, то удар в спину от пожирателей пропустит. «Ну не будут же они всерьез поручать мне такое», — нервно улыбнулся он. Почему-то это прозвучало не особо убедительно. Все же Темный Лорд должен понимать, что у Драко просто нет шансов. За годы тренировок он, разумеется, стал сильнее и увереннее в себе, но с этим пришло и осознание того, как он слаб и далек от сильных мира сего. Какие бы Драко ни проходил тренировки и чего бы ни добился, ему еще много лет нужно потратить, чтобы хотя бы приблизиться к уровню таких великих магов, как лорд Вальдеморт и Альбус Дамблдор. Потому вряд ли кто-то всерьез ждет, что юный Малфой сумеет одолеть того, кто равен повелителю. Вот он и предположил самое логичное, что вырисовывалось в данной ситуации. Сейчас же нужно выполнить первый пункт плана. Найти шкаф в этом огромном зале оказалось намного сложнее, чем он думал, но все же удача улыбнулась ему после получа соображения между горами мусора. Необходимый черный гардероб был найден среди кучи сломанной мебели. Убрав все лишнее вокруг, Драко приступил к починке данного артефакта. Ему известно заклинание, которое может это сделать, и пусть он его отработал, но вряд ли сумеет починить быстро. Все же Малфой никогда не были специалистами в зачаровании, а сам Драко и вовсе боевой маг, угробивший полжизни на тренировке. Потому надеяться на быстрый результат глупо. После применения заклинания шкаф слегка засветился, показывая, что он работает. Судя по тому, что он знал, сейчас гардероб еще очень далек от приемлемого результата. Нужно еще несколько месяцев повторять это заклинание. Пока стоит испытать, что есть. Достав из кармана яблоко, он положил его внутрь и закрыл дверь. Некоторое время ничего не происходило, а затем раздался необычный щелчок. Открыв дверцу, он увидел, что яблоко пропало. Закрыв ее, он стал ждать. Снова щелчок, и новая проверка. Яблоко вернулось, но уже надкусанным. Убрав фрукт, он достал листок бумаги с запиской и положил внутрь. Опять щелчок, опять ожидание, и прибыл ответ. Ему пришел другой листок с пометкой «После прочтения сжечь». Планы изменились. Закрой дверь и уходи. Работу над шкафом продолжишь потом. Выполняй второй пункт, но старайся не привлекать внимание к шкафу и всему остальному. Если что-то срочное нужно сообщить, используй другой канал связи. Драко кивнул на все это, а затем, уничтожив записку, покинул выручай комнату. Починкой он займется в следующий раз. Теперь ему нужно выполнять второй этап задания. Он постарается все сделать в лучшем виде, ведь от него зависит жизнь его отца. Таков был уговор с темным лордом. Если Драко исполнит все, что нужно, повелитель освободит Люциуса Малфоя из Азкабана. Я справлюсь и освобожу тебя, папа. Как только юный Малфой покинул это место, начало происходить то, что видеть ему не стоит. Щелк. Звук пронесся в полной тишине этого огромнейшего зала. Шкаф был еще очень далеко от починки и приемлемой работы. Живой человек никак не сумел бы перенестись с его помощью, по крайней мере, в целом виде и без серьезных увечий, но тому, что прибыло сюда, это и не нужно было. Со скрипучим звуком дверца шкафа открылась, и изнутри повалил необычный ядовито-коричневый дым, который, словно обладая каким-то своим весом, упал на пол и, растекшись на несколько метров, начал впитываться в камень и исчезать. Вскоре странное облако пропало, будто его и не было, а дверца шкафа сама закрылась и наступила гробовая тишина. Глава 22. Рыжее утро. Проснувшись в этот прекрасный выходной день, Джин не потянулась, а затем, поднявшись, отправилась в ванну. Обычно в выходные она не любит рано подниматься и предпочитает поваляться побольше, но сегодня будет тренировка по квиддичу, а к ней лучше привести себя в порядок. «Ну-с, теперь я официально в команде», — усмехнулась она. В прошлом году она выступала как замена Гинни, когда Амбридж отстранила ту от игры, и весьма неплохо себя проявила, пускай позиция ловца ей и не понравилась. Но сейчас она стала загонщиком, получив куда более интересную роль в этой игре, и теперь сумеет отлично себя проявить. Дженевра не была таким уж ярым фанатом квиддича, как ее старший брат. Она не изучала тонны статей об этой игре и не знала каждого игрока, как он, но играть в это ей очень нравилось. Летать так весело, а отбивать битой бладжеры очень увлекательно. Ее захватило это, еще когда она играла с братьями во дворе. «Будет весело», — улыбнулась Уизли. После душа она, не став дожидаться своих подруг-соседок по комнате, спустилась в гостиную. Там народ уже в основной своей массе проснулся и, здороваясь, уходил на завтрак в большой зал. «Доброе утро, Гинни», — поздоровалась она с подругой, что тоже отправлялась на завтрак. Поттер улыбнулась ей, и в глазах четко виднелось нежелание выслушивать женские темы. Джинни прекрасно знала, что Генриетта лишь из дружбы терпит ее и подобные разговоры, а потому не обижалась и делала вид, что ничего не замечает. Она понимала, как той неловко, но ничего с собой поделать не могла, а Уизли умела быть избирательно слепой. «Я же ее лучшая подруга и хорошо ее знаю», — мысленно кивнула рыжая. «Добрая», — ответила та. «Ты какая-то грустная», — заметила она, решив сменить тему, — пока та не придумала какой-то повод убежать. Да, на специальные уроки с директором ходила, но, вздохнула Поттер, это было не то, чего я хотела. Понимаю, кивнула Джинни, для Гинни важны только тренировки, а потому какие-то другие вещи она просто не принимает и, похоже, директор решил учить ее как-то иначе, что в целом и хорошо. Гинни определенно нужно что-то иное, а не очередные изнуряющие упражнения, которые губят ее женственность. Но, может, это только вначале так, а потом все наладится, глупая надежда, но как-то подбодрить нужно. Ой, прости, мне нужно бежать. Поттер ускользнула до того, как Джинни захотела обсудить интересные ей вещи. Именно поэтому Джиневра постоянно заводит с ней разговоры о парнях, платьях, косметике и прочих бабских глупостях, как Поттер их называет. Гинни красавица, она может быть самой лучшей девушкой в школе, но эти дурацкие тренировки губят ее, была уверена Джинни. У моей лучшей подруги толком и детства не было, а постоянные изнуряющие физические занятия вообще из нее парня сделали. Это неправильно. Именно поэтому Джинни поставила себе целью пробиться через стену ее непонимания и убедить ту стать идеальной леди. Кто, как не я, сделает это? К тому же, если бы Гинни это вообще было бы неинтересно, и она бы прямо ей сказала не лезть, то седьмая Уизли не стала бы стараться, но она видела все своими глазами. Но, Джинни, я думаю, мне это не нужно. Не говори ерунды, на балу нужно быть идеальной королевой, а не надевать мальчишеский смокинг. Возмутилась рыжая выбором подруги наряда на этот вечер. Да мне не нравятся эти глупости, пыталась оправдаться Поттер. А что насчет вот этого? Показала она ей последний вариант, но Гинни уже ничего не сказала. Джинни никогда не забудет взгляд Генриетты в тот миг на последнее платье. Взгляд полный восхищения, искрящийся и чистый, какой и должен быть у девушки, что желает стать принцессой, нет, королевой. Бело-зеленое платье в викторианском стиле, с пышной юбкой и кокетливой шляпкой. Ей бы волосы отрастить длинные и снять очки, и она будет идеально в этом наряде. В тот день я поклялась обязательно нарядить ее в это платье, и ведь она была близка к подобному. На святочный бал она почти решилась его надеть, но в последний миг отказалась. А все этот придурок Эванс, злилась рыжая, как же меня раздражает этот придурок. Гинни почти решилась на такое, но после их ссоры она еще не отошла к Рождеству и отказалась от платья, о чем потом жалела и испортила себе весь праздник. Этого Джинни никак не могла простить этому недоумку, который погубил годы труда и убеждений рыжей девушки. Нет, в отличие от брата, она не собиралась что-либо с ним делать. Если человек с первого курса сидит на дне общества и никак не пытается оттуда выбраться, чтобы сделать что-то хуже того, что этот неудачник сам с собой делает, Джинни пришлось бы опуститься куда ниже, чем она готова. А она готова на очень многое. Мимо них как раз прошел этот убогий клоун. Прошел, но по пути был перехвачен Гермионой. У них вроде как какой-то совместный проект, который пятому курсу пока не светит. Все же сов в этом учебном году, и нет времени на проекты и автозачеты. Гарри, ты куда собрался? Да, Спанси, пойду в выручай комнату, нужно поискать то, что можно для лаборатории использовать. Они вскоре ушли из гостиной. Гррррр, послышалось за спиной. Это Рон увидел Гермиону и Эванса вместе и начал ревновать. О, еще один идиот, вздохнула Джинни, смотря на старшего брата. Ничего он не понял. Пару недель назад Рон увидел, как Джинни целуется со своим очередным парнем и закатил ей скандал, но был послан по известному маршруту. Да и вообще она специально попалась ему на глаза, да и ту ссору тоже сама начала. Зачем? Да чтобы спровоцировать его самому начать делать что-то со своей личной жизнью. Гермиона уже устала ему глазки строить, а тот все не понимает и тупит. Вот Джинни и подумала, так дать брату пинка, чтобы он побежал к ней. Но у Рона, похоже, тормозная жидкость в голове, а потому повернул недоумок не туда и вместо Гермионы пошел к Лаванде. Это самый дебильный маршрут. Ну и все стало хуже, потому что Грингер теперь пытается спровоцировать ее брата на ревности решительные действия, но у того маршрут точно пойдет не туда. А может и туда, усмехнулась Джинни. Неплохая идея. Эванс летом снова начал лезть к Гинни, да и около Гермионы Джинни бы тоже видеть его не хотела. Нет, она ничего не имела против него, как такового. Если бы неудачник что-то с собой сделал и перестал быть неудачником, сейчас он только и может, что тянуть окружающих вниз. Не мешало бы поставить парня на место, благо сделать это несложно. Нужно лишь чуток брата подтолкнуть. Эх, печально видеть, что Гермиона решила найти себе кого-то столь убогого, покачала она головой. Хотя Эванс пусть придурок, но идиот верный и упертый, может, с ним она и будет счастлива. Рональд сердито засопел, явно показывая, что провокация сработала. Любое упоминание положительных качеств Эванса бесит Рона, который принимает все это на себя и вспоминает, чем он хуже. Ее брат ушел из гостиной. Одного раза недостаточно, но за недельку я доведу его до точки кипения, усмехнулась она. Эвансу давно нужно преподать урок. Джинни прекрасно отдавала себе отчет в том, что она стерва. Да, такая, какую еще могут назвать беспощадной сукой. Но этого она никогда не скрывала и очень даже гордилась. Она не та девушка, с которой следует связываться, а для блага своих друзей способна даже на большее, чем для себя. Пусть даже этого никто не оценит. Ну, а если тот случай с троллем летом не временное просветление и Эванс внезапно отрастил себе яйца? Ну, братишке давно пора дать по носу за то, что девушек динамит. Вот бы они в больничное крыло на соседние койки загремели. Мечты, мечты. Глава 23. Маленькое раздражение. Упон меланчил и хилл. Тхириэса пластит стрее. Арио ухери витхме. Юст лакин каутон тхедай. Офанат хердриам. Музыка из динамиков играла, звуча на весь зал и придавая нашей не самой веселой работе какое-то разнообразие. Мне повезло, что у Панси неплохой музыкальный вкус, и она откровенный треш не слушает, потому проблем никаких нет. Вел йоу цан те гет хат йоу вант, бут йоу цан гет ме, селет эс сета уттося, сауси йоу ари мы медицине, фхен йоу рецла ситоме, фхен йоу рецла ситоме. Когда Панси увидела у меня плеер и опробовала его, то ей самой захотелось себе такой же. Узнав, где достать и сколько примерно стоит, она без промедления заказала у близнецов Уизли такой же, а получив брошюрку с новыми товарами, еще и аксессуаров набрала, типа динамиков. Вот и включила, чтобы работать было веселее. Социал линхе субмаринис, роун тхе ворлд вилл го, да есаны бадыкнов хер, иф верела акинкаутон тхе дай, офанат хердриам, иф йоу цан те гет хат йоу вант, тхен йоу цами витхме, гориллас он меланчил и хилл. Что мы сейчас делаем? Ну, сидим на свалке в выручай комнате и ищем полезные вещи. Точнее, ищу я, а Панси найденное осматривает и заклинанием разбирает, чтобы нужные нам детали достать. Так что я копаюсь в куче хлама, ища старые часы, столовые приборы, разные механизмы и прочее, что может нам пригодиться. Суть в том, что для лаборатории у нас по большей части все необходимое есть. Часть можно попросить у профессора Слизнарта, а другую часть заказать, но нам ведь нужно не только проект делать, а еще и для себя кое-чего. Панси выдала мне схему ритуалов, которые могут просканировать тело, но для их выполнения необходимы кое-какие ингредиенты, заказ которых проблематичен. Не то, чтобы это было что-то запрещенное, но такие вещи стоят недешево, а у Панси нет возможности снимать со своего счета большие суммы. Плюс такое количество чистого серебра, кое-каких других металлов и прочего, может привлечь ненужное внимание. Кое-что достать удалось, но остальное приходится искать самим. Благо в выручай комнате полно хлама, который можно разобрать и как-то использовать. Так что работаем. Фух, вытер я пот, закончив возиться с очередной штуковиной. Сколько там? Нужно еще немного, покачала головой Панси. Эти металлы при очистке потеряют несколько грамм, потому нужно больше. Знаю, что примеси в металлах нужны для улучшения их базовых качеств, но для нас это такой геморрой. Надо, значит, найдем. Пожал я плечами. А после очистки и остальных подготовок можно и провести ритуал. Да, Панси дала мне полный расклад тех ритуалов, и я их узнал, сам проходил все это, когда в Хогвартс летом пришел, но все равно мне понадобится некоторое время для проверок. Мало ли что, доверять Паркинсон в полной мере нельзя, потому стоит быть очень осторожным и внимательным. Беда только в том, что в подобной магии я не разбираюсь, и на проверку может уйти довольно много времени. Плюс сделать все это нужно будет незаметно, а я не уверен, смогу ли. Но лучше сделать все медленно и основательно, чем потом пожалеть, что отнесся к этому халатно. Жизнь у меня одна. Эй, Гарри, смотри, тут тоже может быть кое-что интересное, сказала Панси, куда-то забравшись. Она поднялась на стул на сундуке и достала до какой-то штуковины над собой. «Отойди, я сам достану», — сказал я, подходя. «Ага, сейчас», — кивнула она. «Помоги даме слезть». Он и дама явно сама могла бы спрыгнуть, но раз так хочет, подал ей руку и помог спуститься на пол. «Тебе пора начать ходить в спортзал», — хмыкнул я. «Да, стоит начать», — кивнула она, отряхнув юбку. «Может, завтра на пробежку сходить? Ты вроде бегаешь». «Каждый день стараюсь», — вздохнул я. «Ну, вот и хорошо, с тобой пойду». «Ты уверена? Может, начать с чего попроще?» — засомневался я. «П.Ф. Эванс, если уж ты это можешь, то и я смогу», — махнула она рукой. «Было немного обидно, что она по физической силе ставит себя выше меня, но я решил ничего не говорить. Вот завтра и посмотрим». «Ладно, пробежимся», — пожал я плечами. «Только сейчас я понял, что мы все еще держимся за руки. Это уже второй раз так. Нравится?» — усмехнулась она. Я ничего не сказал и попытался освободить руку, но Панси крепко зацепилась. «Тебе нужно быть смелее, если хочешь привлечь внимание Гринджер. Вот уж поучений, как быть мне не нужно», — фыркнул я и все же освободился. «Мне приятны прикосновения, но все же немного смущает, а я к такому непривычен. К тому же ей Уизли нравится, потому я тут как-то мимо». «Эх, ничего ты не понимаешь в женщинах», — покачала она головой. «Они говорят одно, а хотят другого. Как буду защищать докторскую степень по феминологии, сразу же обращусь к тебе за консультацией. Неплохо остришь, чаще пользуйся этим, и, может, даже я в тебя влюблюсь», — рассмеялась она. «Не-не-не, боюсь, я такого не переживу. Жизнь без риска скучна, но меру-то нужно знать, а то приправлять им станет нечего. Ладно, давай искать дальше. Нам немного осталось», — решила она не продолжать эту тему. «Ага». Войдя в комнату своего общежития, она тихо закрыла дверь, убедилась, что она одна, наложила заглушающие чары, а после со всей силы метнула собственную сумку в стену. «Какого черта?» — зарычала она. Давно Генриетта не была так взбешена и сейчас с трудом сдерживала гнев. Все, что она сейчас хотела, это взять спортивную сумку со своими вещами, побежать в спортзал и как следует избить боксерскую грушу. Ей срочно нужно было выплеснуть гнев, и она с трудом сдерживалась, чтобы не поубивать тех, кто оказался слишком близко. Что это еще за уроки такие дебильные? Причина ее гнева была проста. Вместо так необходимых ей тренировок и обучения у мастера магии директор преподавал ей какую-то откровенную чушь. Ей нужны испытания, новые знания и навыки, а не сведения о том, как появился Волдеморт. Плевать ей было, как тяжело ему жилось в приюте и как он пошел в Хогвартс. Ей нафиг не нужны такие знания. Все, что она хотела, это силой победить его, а не пожалеть. Я еще дала ему шанс. Она подумала, что, может, это вводная такая, типа первый урок ознакомительный, чтобы понять сущность противника, а затем выработать тактику против него. Но нет же. Они как пялились на воспоминания о прошлом тома, так и пялится, и, судя по словам директора, продолжит в том же духе. Именно поэтому она была так разозлена. Ее всю жизнь учили отсеивать ненужное и концентрироваться на самом полезном, и все, что говорит директор, было полностью для нее бесполезно. Очень хотелось написать Сириусу и пожаловаться ему, но тот не сомневается в директоре и точно скажет ей не ныть и продолжать заниматься бессмысленным делом. Так что надежды у нее не было. «Так, нужно сбросить пар», — сказала она, беря себя в руки. «Сейчас побью грушу, потом приму ванну и посплю, а завтра уже будет полегче». Кое-как успокоившись, она подошла к своей кровати и достала из-под нее спортивную сумку, и уже собиралась уходить, как тут заметила кое-что странное. В ее сумке лежит только сменная одежда и кеды, там ничего другого твердого быть не должно, а потому она удивилась, когда увидела что-то лишнее. «Что это?» — сказала она, беря в руки какую-то тонкую книжку в черном кожаном переплете. Внутри не было ничего написано, все странные листы пергамента были пустые и никаких следов записи. Пометуя о прошлом опыте нахождения странных книг, она тут же достала палочку и собиралась вещицу проверить, как неожиданно на первой странице начали проявляться слова. «Какого ха?» — вырвалось у нее, когда Генни увидела вот эту фигню. «Секреты драконьего наследия». За авторством величайшего специалиста в формировании и пробуждении родословных, Азахара Бладворбейна. Несколько секунд она тупо пялилась на надпись, пытаясь заставить мозг функционировать от навалившейся на нее волны дебилизма. Ее глаз задергался, и она заскрежетала зубами. «Это что за херня, Бладворбейн? Бич войны крови». Глава 24. Пробежка по минному полю. Проснувшись рано утром, Гермиона Гринджер потянулась и, широко зевнув, начала подниматься. Она привыкла рано вставать, ведь обязанностей старосты весьма немало, нужно многое успеть, а она к тому же часто работает одна. Рон постоянно или на тренировках, или где-то еще пропадает. Но сегодня она поднялась пораньше, чтобы успеть сделать еще пару дел, о которых она думала вчера. «Да, сегодня я утру нос этой Паркинсон», — подумала Гермиона, идя в ванную. Паркинсон по какой-то непонятной причине начала слишком активно приставать к Гарри, и, волнуясь о своем друге, Гринджер решила, что нужно их как можно меньше времени оставлять наедине. Мало ли что Панси затеяла, ей нельзя доверять, она точно планирует какую-то подлость. Вот и необходимо защитить Гарри, который в силу своей неопытности и наивности легко поддается ее коварным чарам. «Он мне ни капельки не нравится, я делаю это исключительно по дружбе», — убеждала она сама себя и выкидывала всякие ненужные мыслишки, которые сомневались в искренности и бескорыстности ее помыслов. Переодевшись в спортивный костюм, Гермиона стала ждать, когда тут появится Гарри. Он обычно в это время уходит на утреннюю пробежку, и она решила составить ему компанию. Разумеется, это будет выглядеть как совершенная случайность, и она просто решила прогуляться с ним. Ну и, пока Паркинсон там отсыпается, они проведут время вдвоем, и никто им не помешает. Хи-хи-хи, Гарри точно убедится, что Панси с ним лишь играет, и поймет все, — усмехнулась девушка своей хитрости. Вот только прошла минута, вторая, а никто со стороны мужского общежития не спускался, зато на женской стороне проснулась Гинни. Заволновавшись, не случилось ли чего с Гарри, она решила сходить и проверить. Вообще-то девушкам запрещено ходить в комнаты мальчиков, как и тем нельзя приходить к ним, но у Гермионы есть личное разрешение от профессора МакГонагалл, и она может туда подниматься, как и Гинни. Ей разрешили, так как Рон часто просыпает и его приходится будить, вот она или Генриетта это и делали, но редко. Так что, поднявшись по лестнице, она подошла к кровати Гарри и, одернув штору, увидела пустую, нетронутую постель. «Черт!» — выругалась она и рванула вниз, не обращая внимания, разбудила ли она своими словами кого-то. Спустившись в гостиную, она встретила там Гинни, которая тоже шла на пробежку. «Привет, можешь дать карту на минуту?» — попросила она. «Да, держи», — слегка удивленно ответила Поттер и протянула ей пергамент, который постоянно носит с собой. Взяв карту мародеров, она активировала ее и быстро нашла нужное имя в коридорах Хогвартса, вот только он там был не один. «Черт, эта гадина меня опередила», — зарычала Гермиона и, вернув артефакт, рванула к выходу. «Нужно догнать их. Данцинг инхема анликхт. Евербадес фейлинг варманд брикхт. Итес суча фини ант натурал сикхт. Евербадес данцинг инхема анликхт. Кинг Харвест, данцинг инхема анликхт». Подпевал я песни в плеере, стоя посреди коридора Хогвартса. «Отличная песня, неплохо скрашивает ожидание и отвлекает, что мне сейчас жизненно необходимо. Да, концентрируйся на песне, а не на реальности. Почему я стою на месте, а не занимаюсь пробежкой? Ну, есть тут одна проблема, давай, ты сможешь, немного осталось», — говорю я, стараясь не улыбаться. «Заотекнись», — простонала Панси, ковыляя ногами. «Смотря на этот цирк на выезде, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать ржать. Я почти добежала», — выдала девушка, добираясь до меня со скоростью убитой улитки. «Не ржать, не ржать, не ржать. Тяжело быть тактичным и джентльменом. Очень хочется рассмеяться, но я держусь. Суть в том, что вчера, когда Панси смело заявила, что будет теперь бегать вместе со мной, то сказала, что легко выдержит мою нагрузку. Вот пришла она сегодня, в новенькой спортивной форме, с облегающими штанами, явно специально надетыми, чтобы меня смущать. Побежала вперед, но через несколько минут осознала всю глубину своей ошибки. Я пусть и занимаюсь всего второй месяц, но уже как-то привык. Тренировки пропускаю редко и даже недавно на более сложную программу перешел. А Панси новичок, который никогда особо спортом и не занималась. Разве что на лошадях да на метлах каталась, да и то, не слишком много, и выносливость у нее оказалась паршивой. И вот итог: Панси с трудом бежит, а мне приходится ее ждать. Мое предложение о помощи она гордо отвергла и заявила, что сама добежит. Вот она, заливаясь потом, с трудом дышала и уже едва стоит на ногах. «Смогла», — выдала она, добравшись до меня. «Стоит, согнувшись и держится за меня, боясь упасть. Как ты там говорила, если уж ты это можешь, то и я смогу», — улыбнулся я. «Заткнись», — буркнула Паркинсон, стараясь отдышаться. «Тебя понести?» «Нет, я сама справлюсь», — фыркнула она. «Но я все же смогла, не так уж это и сложно». «Молодец», — похвалил я ее. «Треть пути мы преодолели». «Треть». Ужас в ее глазах был самым настоящим. «Кошмар. Не ржать, не ржать, не ржать, не ржать. Думаю, дальше можно просто пройтись», — решил я не мучить бедолагу. «В следующий раз будет скромнее». «Ага». И вот так, держась за меня, мы и двинулись дальше, так как ее ноги уже не особо держали. «Тебя точно не нужно нести?» «Нет, если кто увидит, то будут доставать и насмехаться», — вздохнула она. «А если уж увидит Гринджер, то сгорит от ревности. Учитывая такую рань, никого тут нет. А если сделать вот так, то Гринджер точно начнет ворочаться в кровати», — хихикнула она и, обняв мою руку, крепче прижалась ко мне. Плечо сумело прочувствовать чужое тело и исходящий от него жар. «Че?» Только и хотел я как-то возмутиться, но тут, словно черт из табакерки, вылетает Гермиона. «Стоять!» — рявкнула она, распаленная, с торчащими почти вверх волосами, словно ее током ударило. Она вылетела из-за угла и, рыча, посмотрела на нас, вспотела, запыхалась, и глаза дикие, как у голодной кошки. Мы с Панси смотрим на нее и молчим. Так прошло секунд 10. «Вау», — сказала Слизеринка. «Я только что изобрела заклинание призыва. Интересно, мне за такой орден Мерлина выдадут? Вряд ли кому-то нужно заклятие призыва Гермионы, если только не в библиотеку», — ответил я, также все еще пребывая в легком шоке. Гринджер обвела нас мрачным взглядом и громко фыркнула, увидев, что делает Панси. Она словно бык, который увидел красную тряпку и готов растоптать любого врага. «Что это вы делаете?» — прорычала она. «Ничего такого, за что было бы стыдно», — усмехнулась Панси, положив свою голову мне на плечо. «Просто мило проводим время вместе». «А ну не трогай его», — злилась Гриффиндорка. «Ты явно замыслила что-то плохое, и я не дам тебе втянуть в это Гарри». «Ох, ты раскрыла меня, Гринджер», — наигранно испугалась Паркинсон. «Теперь придется форсировать события и соблазнять Эванса еще активнее». «Не позволю», — сказала Гермиона. И вместо того, чтобы сделать что-то Панси, она схватила меня за вторую руку и потянула на себя. «Я не дам тебе навредить ему». Это оказалось не тем, что я ожидал, и слегка растерялся. «Ты просто жадина, которая хочет забрать его себе», — продолжала откровенно гнать Панси и провоцировать собеседницу. «Не-не-не, ничего подобного», — покраснела Герми. «Я просто волнуюсь о друге, который явно попал под твои коварные чары. Так используй свои чары, вон какие отрастила», — указала Слизеринка на грудь Мионы. «Да, она у нее неплохая», — прочувствовал, когда нес ее на спине. «Думаю, троечка есть. У Панси, например, двойка. Через несколько лет, думаю, будет очень даже ничего. С формой тоже все отлично, как и со». «Стоп, когда это я успел стать экспертом в этом вопросе?» — резко остановил я свой поток мыслей. «Такие вещи меня слишком сильно возбудили, и ничем хорошим это не кончится. Что-то меня не туда заносит, а эти две все распаляются и скоро меня просто порвут на два куска. Нужно с этим что-то делать». «Так, стоп», — сказал я и вырвался из их рук. «Я вам не канат, чтобы меня перетягивать. Хватит уже этих глупых шуток. Панси, прекрати дразнить Гермиону», — посмотрел я на Слизеринку. «А ты, хватит реагировать и давать ей еще больше поводов продолжать этот фарс», — взглянул уже на Герми. Обе девицы несколько опешили от моего тона и удивленно хлопали глазами. «Ладно, ладно, ладно», — первой сдалась Паркинсон. «Я просто шучу. Постараюсь держать себя в руках. Извини, я что-то увлеклась», — буркнула Гринджер. «Что вы тут вообще делаете?» Панси решила тоже начать бегать, но не рассчитала силы и теперь еле стоит, — указал я на дрожащие ноги. «Ясно», — хмыкнула Герми. «Кстати, а ты чего не был в своей спальне? Я проверяла, ты там даже не ночевал». «О, у кого-то есть доступ в мужское общежитие», — улыбнулась Слизеринка. «Часто этим пользуешься?» «Ничем я не пользуюсь, отвечай лучше», — смутилась она, но тему не сменила. «Ну, я же место для лаборатории готовлю, вот и убирал вчера мусор оттуда. А когда уже устал, идти в гостиную было поздно, и остался ночевать у себя. Я так часто делаю. Мне мои соседи по общей комнате не нравятся. Они все уроды, потому я постоянно ищу повод там не появляться и часто ночую у себя в игровой комнате. Там у меня и диван есть, и тепло зимой, и вообще одни плюсы. Вот только нашему декану не нравится, что я где-то шатаюсь, и стоит мне слишком загулять, как она вызывает меня к себе, назначает отработки и отчитывает. потому и приходится ночевать в этом обезьяннике периодически. Надеюсь, с созданием лаборатории у меня будет оправдание появляться там еще реже. Ох, я так устала, может, Гарри понесет меня, скорчила страдающую моську Панси, опять начиная дразнить Гермиону. Ну, Панси, я же не хочу задеть твою гордость и подвергнуть тебя насмешкам окружающих, припомнил я ее слова, потому лучше тебе отдохнуть и не напрягаться. Да, Паркинсон, в первый раз нельзя перегружать организм, улыбнулась Гермиона. Посиди, отдохни, а мы пока пробежимся. Чего? Нет. Быстро поняла, что сама попалась в ловушку своих же слов. Я в норме и могу бежать. Ну, тогда побежали. У нас ведь еще два круга. Два. Ужаснулась Слизеринка. А я сколько пробежала? Половину первого. Кошмар. Ха-ха-ха-ха, рассмеялась Герми. Не отставай. Эй, меня подождите. Глава 25. Забыть обо всем хорошем. Утро для Рона началось с того, что его разбудило чье-то шебуршание в комнате. Он даже мельком увидел Гермиону, ну, или ему так показалось. Вряд ли это была она, просто он еще не проснулся. Уснуть снова он уже не мог, потому решил, что хватит валяться, а стоит на пробежку сходить. «Я ведь теперь вратарь команды, мне нужно соответствовать статусу», с гордостью подумал он. До сих пор не верилось, что он прошел отбор и сумел войти в команду по квиддичу. Он точно приложит все силы, чтобы оправдать ожидания остальных и не пропустить ни одного мяча. Первая игра у них будет в ноябре против Слизерина, а потому нужно подготовиться как следует, чтобы всем показать, особенно этому клоуну Кармаку, который выделывался на отборах. Рональд всем докажет, что он лучший вратарь, потому будет больше всех тренироваться. Гинни уже начала тренировки команды и старалась проводить их как можно чаще, чтобы новички поскорее влились в команду, но сама очень занята и не всегда может. Нужно остальным предложить заниматься самим, хмыкнул он. Гинни и так занята кучей вещей, обременять ее не хочется, можем и сами позаниматься простыми приемами. Остается только вклиниться в расписание, когда стадион свободен, ведь другие команды тоже нуждаются в площадке, но, если что, можно и в другом месте полетать. С ребятами они этот вопрос решат, может, даже сегодня.